Летят перелетные птицы, в осенней дали голубой. Летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой, а я остаюсь с тобою. День десятый. Резко очерченный круг света лампы захватывал собой часть ствола. Если долго смотреть именно на нее, заваленную бумагами и ярко освещенную, то остальная комната окончательно тонула в полумраке. Казалось, будто бы ничего, кроме этих самых исписанных листов, стакана чая и пепельницы, в мире просто не существует. Отчасти именно так и было. От чая сигарет уже подташнивало. Человек, наконец-то оторвав взгляд от бумаг, посмотрел в окно. Глаза, привыкшие к яркому свету, с трудом различили во тьме прямоугольник рамы. Решительно встав со своего места, мужчина подошел к окну. Остановился, сложив руки за спиной и вглядываясь в черноту ночи, разбавленную редкими фонарями. Широкая асфальтированная улица. На домах с противоположной стороны, занятых различными учреждениями, скупо светят огни у подъездов, едва ли позволяющая разглядеть хоть что-то под ногами. Сколько еще людей не спит в эту ночь? Миллионы. Человек задернул шторы, отгораживая себя от неяркой картины за окном. Вернулся на свое место и глотком остывшего чая постарался прогнать изо рта мерзкий привкус сигарет. Сколько из этих миллионов не спят сейчас, выполняя его задание? Человек взял верхний листок из стопки и положил его перед собой. На бумаге четкими карандашными линиями была вычерчена схема, состоящая из более чем полутора десятков сегментов, которые соединялись между собой стрелочками. Карандаш тупым концом ткнулся в один из блоков, проведя невидимую черту к соседнему. Вниз, влево, еще вниз. Надписи на листе не было. Совершенно пустая схема, иллюстрирующая лишь размышления человека и его догадки. Любые подтвержденные факты должны были лечь буквами, цифрами и словами на эту бумагу. Фактов не было. Короткий стук в дверь заставил человека положить карандаш на бумагу, взглянуть на стол и переложить несколько папок, прикрывая ими другие. «Войдите!» Дверь распахнулась. По полосе света, вырвавшись из коридора, прошагал невысокий, крепкий лейтенант. Положил на край стола тетрадь и два листа бумаги с печатным текстом. «Только получили. Разрешите идти?» Человек взял тетрадь, раскрыл ее на последней заполненной странице и расписался в положенном месте. Поставил дату. «Идите!» — кивнул лейтенанту. Лишь только за офицером закрылась дверь, мужчина принялся за изучение полученной информации. С первой же прочитанной строки, с первых слов, которые он жадно выхватывал, поглощая и обдумывая, в одно мгновение лицо человека буквально окаменело. Он напряженно пробежал глазами текст и нетерпеливо взялся за второй лист. С той же жаждой и нетерпением прочитал его. Отложил и снова взялся за первый. Будто бы надеясь найти там новое, еще не усвоенное, но опомнившись, положил его на стол. Карандаш в руки и ближе к себе пустую схему. Кончик заточенного грифеля замер над одной из позиций. Усмехнувшись, несколько скованно, отчасти даже стеснительно, человек убрал карандаш. От излишней торопливости не будет пользы. В самый верхний, самый большой прямоугольник на схеме уже можно было вписывать номер части. Два листа обобщенной, достаточно подробной информации вроде бы ясно указывали на это. Что же удерживало? То, что название части звучало в донесении впервые, а мужчина не привык делать выводы на данных, полученных лишь из одного источника. Можно ли было пренебречь этим правилом? Ведь доклада и эффективных действий, хоть какого-нибудь движения с его стороны, ждали с огромным нетерпением. Давили, спрашивали, торопили. Нет. Нужно подтверждение. Хотя бы одно еще, как минимум. К тому же при первой своей видимой значимости номер часи является лишь инструментом для дальнейшего поиска. Что толку с цифр? Необходимы имена и фамилии, звания тех, кто совершил преступление. Лишь установив их данные, возможно определить местоположение. Ведь именно это и являлось конечной целью человека. С точностью установить, где сейчас находятся убийцы. Мужчина взял второй листок. Вновь прочитал его, на этот раз более внимательно. Да, при кажущейся несопоставимости информация, содержащаяся во втором донесении, является более ценной. Она дает не только знания, но и возможность. Возможность, которая как никогда дорога именно сейчас. –